Так и со мной было. Я хотел уехать в деревню. Жена не захотела. Она не так была воспитана. Она привыкла и по Невскому гулять, и на балы, и в театр ездить. Нечего было делать тут, братец. Началась для меня настоящая каторга. В жизни сверхсостояния бывают ужасные минуты. Иногда жена, разряженная, любезничает в ложе с франтами, а дома дров нет. Иногда гости назвались к обеду, а повар не ставит более в долг провизии и грубит тебе еще вдобавок, и ты не смеешь его выгнать, потому что ему кругом задолжал. Страшно сказать, братец, а в настоящем модном петербургском образе жизни не только нельзя сохранить свое достоинство, но едва ли можно остаться в строгом смысле слова честным человеком. Прежде всего, и во что бы ни стало нужны деньги, а деньги употребляются на вздор. Вечером ты танцуешь, а утром у тебя толпятся так называемые гости кабинетные, лихаимцы, аферисты, взаимодавцы. Ты закладываешь, продаешь, занимаешь, ты даешь векселя и расписки, ты отдаешь и бриллианты, и серебро, и турецкую шаль, и лошадей своих. Ты проклинаешь жизнь, ты близок к отчаянию. Есть минуты, где ты готов застрелиться. И со всем тем ты затянут, раздушен, завит. Ты кланяешься и шаркаешь, отдаешь визиты. И к тому же можешь быть уверен, что никто решительно тебя не любит, и все над тобой смеются. Так пробился я 2 года. Но тогда заметил я, что в свете на меня начали глядеть с каким-то презрительным и обидным сожалением. Мне меньше кланялись, меня забывали в приглашениях, меня в мазурке перестали выбирать, и мало-помалу все мои друзья начали отдаляться от меня, передавая друг другу не совсем им неприятную весть о моем разорении. «Сам виноват», — говорили они. «Зачем лезет он за другими? Зачем живет он с нами?» И даже люди, которых я любил от души, как братьев, отворотились ко мне спиной, когда узнали, что не могут ни обыграть меня, ни пообедать хорошенько за мой счет. И не только не видал я от них ни одного знака участия, но узнал еще, что они разглашают мое бедствие с какой-то странной жадностью и нахально острят над моим злополучием. Это было всего для меня досаднее. Я возненавидел Петербург и решился уехать. Я продал все, что имел. Расплатился с кем мог, привел дела свои в возможный порядок и в одно прекрасное утро отправился с женой в Москву на жительство.